утята с черносливом. На 4 порции 400 граммов молодой утятины, 1 стакан чернослива без косточек, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Мясо утят помыть, порезать на порционные кусочки, посолить, поперчить и слегка обжарить на оливковом масле. Выложить в чашу для варки риса, добавить замороженный чернослив, 1 стакан воды, готовить на пару под крышкой 1 час. Подать со сваренным на пару рисом.